схватил ее большую в темных жилах руку и поцеловал. «Проходите, милые», — говорила Марья Фроловна, низко кланяясь членам ревкома. Толпа нахлынула на крыльцо. Началась панихида. Когда могучее тело Дмитрия Игнатовича несли к церкви, за ним шло уже с полсела. День выдался ясный, и, как еще ночью угадал Нестер Васильевич, по всему отрогу, точно нарочно, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Игнатовича, зацвел багульник таким синим-синим цветом, что от неба до от багульника все вокруг стало голубым и синим. В обычные звуки большого села вплетался слитный шорох сотен шагов, и река все трудилась за вербами, и неутомимый паром все брунжал своим катком, как бы напоминая людям, что они живут в тревожное и трудное время. Сразу за гробом шли женщины, родные покойного с детьми, и не родные, а из тех женщин, что при жизни не видно, а после смерти голосят и суетятся так, точно они-то и были самые близкие, и знали от покойного такое, чего никто не знал. За ними шли члены ревкома и мужики, родственники, кумовья, товарищи. В этой группе все вспоминали, каков покойный Дмитрий Игнатов был хороший человек, спокойный, бесстрашный. Один ходил на медведя, на тигра. А однажды мужики, поссорившись на покосе, почали рубить друг друга косами, а он с пустыми руками вскочил в самую середку, и все опустили косы. Никто не отважился рубить Борисова первача. Один из провожающих даже намекнул, что Дмитрий Игнатов был де более ладный мужик, чем, скажем, его отец. Но тут все так посмотрели на него, что он вдруг заперхал, спутался в шаге и залопотал что-то вроде: «Я ведь чего хотел сказать? Я хотел сказать, что Игнат-то Васильев, ну, дюжи горяч, а этот-то, ну, Дмитрий-то Игнатов». Но тут все отвернулись от него. Это огромная, пестрая, празднично разодетая масса народу, идущая за гробом отца, и все эти разговоры по-разному отзывались в сыновьях. Егорушка, капризней которого на селе был разве только Семка Казанок, вдруг весь размяк, и даже черный и дерзкий, с косиной глаз его стал не тот, не Егорушкин глаз. А Павлу все это внушало уважение к покойному отцу. И вновь напоминало о том, что он все потерял с потери отца. И обидно было, что отец при жизни не ценил его, Павла. Когда похоронная процессия подошла к белой каменной церкви, там ждала не меньшая толпа, набравшаяся с этого края села под отрогом. Гроб внесли в церковь, поставили в боковой притвор на время обедни и только к отпеванию вынесли на середину церкви. Ну, вот пропел и последний хор. Старый попик опустился на колени и прочел разрешительную молитву. В молитве говорилось о том, что если человек связал себя грехами, но о всех их сердцем сокрушенным покаялся, от всех вин и уз будет он разрешен. А если по телесной немощи, что преданы им забвению, и это все будет прощено ему человеколюбие ради. Слова эти, никак не подходившие к жизни людей, очень подошли к покойному Дмитрию Игнатовичу. Женщины заплакали. На кладбище справили еще одну панихиду, и Владимир Григорьевич сказал речь. Потом богатырский гроб с телом Дмитрия Игнатовича опустили в могилу, и долго еще вокруг могилы стояло коловращение людей. Каждый хотел бросить горсть земли на гроб сына Борисова. тот же день, оставив весь дом на одних женщин,